Мы встретились случайно, обожглись. Мы встретились случайно, обожглись, горячим кофе, фразами меняясь. Всего лишь пару слов, за ними жизнь, души стриптиза явно не стесняясь. Усталость на лице, в глазах доверие крах, в движениях резкость, нервы на пределе. Когда-то далеко, почти в других мирах, мы также недоверчиво сидели, друг против друга. Многое с тех пор жизнь изменила в суете беспечной. Следы ее вошли в нас по системе пор, законам физики, себя вверяя вечным. В нас мудрость накопилась, жизнь и пыл еще в нас не угас, но трезвость торжествует. И прошлое, хотя не покрывает пыль, но по нему уже душа тоскует. Венский журнал, номер 12, декабрь 2002 год.